Глава 27. Звон крохотных колокольчиков сливался с едва слышимыми завываниями ветра. Хотару обозначала мелодию перестуком пальцев по странному инструменту, будто два металлических тазика спаяли друг с другом. «Сядьте ровно, выпрямите спину», — тихим, спокойным и мелодичным голосом проговорила медсестра. «Расслабьтесь, закройте глаза. Представьте трубу, проходящую через все ваше тело, от макушки до промежности. Тело становится легким и невесомым. Существует только центральный столб, через который проходит энергия». Я старательно представлял столб и энергию, но интерфейс все время показывал позвоночник. Очевидно, ассоциации духа, заключенного в артефакт, торчащий из моего лба, полностью совпадали с моими. Иначе объяснить я это не мог. Ведь именно позвоночник — это столб моего тела, на котором держится все остальное. «Вы дышите?» — продолжала говорить Хотару. Странно, она почти шептала, но при этом голос доносился до каждого из 200 человек в зале. «И вместе с вашим дыханием увеличивается и уменьшается клубок силы в нижнем даньтяне на уровне пупка. Она обволакивает ваши внутренние органы, очищая их от негативной энергии. Увеличивается и уменьшается, подчиняясь великому циклу ЦИ. Почувствуйте, какого она цвета. Зеленый означает, что в вас зародилась энергия жизни. Истинная Джен ЦИ, дающая сила всему живущему. Прочувствуйте, как она пускает корни во все ваши органы и ткани. Как нежные прикосновения идут сквозь все ваше тело, чтобы подняться выше, даруя постоянное увеличение жизненных потоков, выносливости и силы. Поток силы поднимается по вашей груди. Теперь он рядом с сердцем. Пульсирует, наполняя всю вашу грудную клетку. Насыщает кровь энергией. Каждую клеточку. И растекается по телу, давая несравненную легкость. Это энергия Сюэци, пронизывающая каждую каплю крови и жидкости вашего тела. Она равномерно красная. Вы видите ее цвет? Насколько она большая? Дышите ровно. Вы чувствуете, как клубок силы поднимается к вашему горлу. Он несет очищение и ловкость. Разбухает, занимая шею до предела. Медленно он пробирается еще выше, к верхнему даньтяню. Вы чувствуете, как ваши мысли с каждым вздохом уходят из головы. Негативные мысли покидают вас. Остается только чистый источник энергии. Столб света и клубок силы. Эта сила наполняет ваш разум и проникает в мозг, укрепляя его. Ваше внимание, ваш разум подчинены этой энергии, юаньцы. Ваша душа находится в верхнем даньтяне. Помогите ей очиститься и стать сильнее. Собирая энергию всех трех путей, поле силы спускается вниз по столбу силы. Она пульсирует в вашем животе, нагревая и охлаждая тело с каждым вздохом. Увеличивается и уменьшается, напитываясь энергией. Поток силы стабилизируется. Вы чувствуете ее рост. Совершенно смущая меня, продолжала доктор. Нет, с воображением у меня все в полном порядке. И представить себе все, что она говорила, я мог легко. Вот только каждый раз, когда мы переходили к какой-то точке, интерфейс понимал это как команду обзора и высвечивал схематическое изображение с кучей информации. Для Сюэци это было насыщение кислородом, количество кровяных телец, скорость течения, процент достижения ткани капиллярами и прочее. Джен Ци отображалась вместе с пищеварительной системой, насыщением тканей энергией, циклом производства питательных веществ, запасом и абсолютными жирами. Что было удобно, конечно, но чувство голода и так появилось. Зачем еще и знать, когда нужно поесть? Разве что я окажусь в ситуации жесткой экономии еды. Сложнее всего оказалось с юаньци. Материя, столь сложная, как душа, интерпретировалась интерфейсом как совокупность вычислительных мощностей кристалла и моего мозга. Проводимость нейронов, скорость создания новых синаптических связей, время деградации, выделение гормонов для развития, биоритмы сна, спокойствия и агрессии. И еще миллион параметров, о которых можно было прочесть в выкладке, но столь заумно, что легче просто забить. К тому же все это лишь статистическая информация, которая при укрупнении превращалась в давно знакомые мне характеристики — силу, ловкость, выносливость, восприятие, интеллект и ци. Ничего принципиально нового. Просто теперь я мог детально рассмотреть каждый параметр и при желании понять, что и из чего состоит. Хотару продолжала играть на своем чудном инструменте, и я почувствовал, как успокоившееся дыхание выравнивает сердцебиение. Я не спал, но, находясь в абсолютной безмятежности, расслабился. Если бы не интерфейс, пожалуй, я и в самом деле представлял бы себе источники ци, распределенные по организму, в виде пучков или клубков силы. Уверен, именно так приходится работать с ними людям, не получившим столь ценный артефакт. «Дышите спокойно», — проговорила доктор. Мелодия, выбиваемая ее пальцами, становилась все тише. «А теперь откройте глаза. Сейчас мы подготовим индивидуальные медитативные техники для каждого из вас. Всего их несколько сотен, но на первом этапе для самостоятельной работы мы возьмем самые простые. Подойдите ко мне те, кто прочувствовал пульсацию зеленого цвета, пустившую корни по всему вашему организму. Энергия джен-ци в ее первозданном виде, текущая по вашим телам, требует особого склада тренировок и бережливого отношения. Каждый, пошедший этим путем, должен взращивать в себе ростки силы, словно это крохотные саженцы. Подойдите ко мне, и я дам вам схему медитативной работы». «Те, кто почувствовал наполнение груди и тела силой сюэ-ци, энергии крови», — сказал негромко, но четко и так, что его расслышал каждый человек в зале Цинь-Вэй, «мы отойдем в другой угол. Для медитативных упражнений, развивающих ширину канала сюэ-ци, требуется четкость в дыхательных техниках и строгое придерживание правил цикличности сужения и расширения энергетической пульсации. Пока вы еще не умелы, я дам вам базовую технику течения ручья, которую позже мы разовьем до грохочущего водопада. Ученикам с ярко выраженной юаньци нужно подойти ко мне, куратору пути души», произнес неизвестно откуда взявшийся дварф Гуй Юшенг. Он сидел в сухом углу, подальше от Хотару и Циньвэя. «Для неокрепшего разума лучше всего подходят техники его кристаллизации. Вы научитесь полностью очищать свой разум от всех посторонних мыслей. Последнее благодаря этому навыку разовьется эмпатия. Вы сможете чувствовать мир и окружающих, словно они продолжение вашего тела». «Так, блин, а куда и умным, и красивым? Мне что, разорваться, что ли?» Все три медитации одновременно мне явно не светили. В три раза больше времени на выполнение техник в сутки физически не влезет. У меня просто не будет такого количества. Значит, мне нужно либо скатываться к развитию только одного источника ци, либо искать готовую медитацию для всех трех. Учитывая, что ректор вчера упоминал мудреца трех путей, такая техника должна быть. Вопрос только где? На всякий случай я сел так, чтобы слышать и дварфа Гуй, и мастера крови Циньвэя. В результате интерфейс записывал в заметки тексты и алгоритмы сразу двух рекомендаций. Удивительно, но подобных мне я заметил несколько. Правда, они обходились более примитивными средствами — кистью и листом бумаги. Даже Ичиро умудрялся записывать за Вэем и за Хотару. Выходит, у него парный источник — Джен Сюэци. Впрочем, ничего удивительного. Его отец, Золотой Владыка, как раз и знаменитый тем, что в состоянии использовать одновременно как техники заживления и усиления, так и техники, наносящие огромный урон. Парень, безусловно, не только прилежный, но и очень талантливый. Вот только и ему тоже придется либо использовать две медитации в ущерб свободному времени, либо клановую. Сомневаюсь, что с последним у него возникнут какие-либо проблемы. «Вал, давай отойдем ненадолго», — подозвала меня Хотару. «В чем дело? Ты выглядишь рассеянным и дезориентированным. При том, что медитация, наоборот, должна была положительно сказаться на самочувствии. Ты не выбрал путь жизни? Решил сконцентрироваться на путях крови и души? Думаешь, они тебе больше подходят?» «Нет, дело не в этом», — отмахнулся я, пытаясь сосредоточиться. «Строго говоря, я как раз и не могу выбрать, с чего начать. Мне нужно развиваться и двигаться одновременно по всем трем путям, а оставить один из них без развития значит начать проигрывать и заглушать один из источников. Ректор говорил о легендарном мастере, что смог освоить все три пути. Может, после него остались записи, рекомендации по медитативным и физическим тренировкам?» «Даже если они есть, боюсь, окажутся слишком трудными для 11-летнего мальчика. Сколь бы сложными фразами он ни изъяснялся. Поверь, взрослым часто приходится идти на жертвы, чтобы достигнуть цели. А пока вы растете, это не должно забивать твою голову. Как бы учителя ни твердили, что нужно развиваться быстро, я считаю, что излишняя торопливость лишь ломает естественные каналы. А после они могут функционировать неправильно». «Именно поэтому я и хочу получить записи того, кто освоил три пути. Если они, конечно, остались. Кто, если не он, сможет поведать о всех сложностях лестницы?» «Наверное, ты прав», — в задумчивости проговорила Хотару. «Хорошо. Я дам тебе свой пропуск в библиотеку, находящуюся на минус третьем этаже. Там у хранителя ты сможешь получить требуемые ответы. Но спуститься туда ты сможешь только после окончания учебного дня. У вас осталось еще одно занятие?» «Да, развитие телесной оболочки», — кивнул я, заглянув в заметки. «Но вначале нужно заглянуть в уборную. Пришло время». Поблагодарив учительницу за наставление, пропуск и пару эликсиров, я направился по указателям, оставшимся еще с доисторических времен. Стекло выцвело, пожелтело, но знаки все еще оставались читаемы. Я лишь надеялся, что помещение до сих пор используются по назначению. Дверь, как и положено, находилась в небольшом закутке. Уборные делились на мужские и женские, и я пошел к треугольнику, стоящему углом вниз. Света, пробивающегося через окна, вполне хватало для того, чтобы сделать свои дела. Работали, если можно так сказать, все кабинки. Вода для смывания стояла в ведрах рядом. Встав, я на автомате махнул рукой на датчик слива чуть в стороне. Раздался щелчок, белая молния пробежала по стене, а затем в трубах загрохотала. Выскочив из кабинки, я увидел, как тоже сделали еще с десяток человек, некоторые даже не закончив справлять свои естественные нужды. Грохот и стук продолжали пробираться по стенам. Треск и хлопки раздались в давно не знавших воды трубах. Воздух выталкивался наружу с диким свистом и тарахтением. Впечатление было, будто тысячи демонов пробудились ото сна. А затем я увидел его, огромного паука, выскочившего из служебной шахты. Монстр размером с голову взрослого подбежал к датчику. Несколькими движениями снял панель, плюнул внутрь черную, быстро затвердевающую жидкость и, повозив усиками со скоростью, почти неразличимой человеческому глазу, захлопнул датчик обратно. Уже почти забравшись в шахту, он обернулся. Я почувствовал, как меня сканируют. Секунда, и все закончилось. «Где демон?» — ворвался в уборное Гуй Юшенг с обнаженным длинным кривым мечом. «И что здесь, черт возьми, было?»